Глава 56. Манера. Следующие 10 минут Никита делал то, о чем они с Арией изначально договорились. Стоял с умным видом и не вмешивался, слушая, как капитан хвалит его наработки и соглашается с предложением дворфки использовать не мечи, а тоже молоты. Итого 1000 золотых за штуку, 1000 за зачарование с учетом передачи секрета руны возврата, и заказ будет готов до конца недели. Джеллу уточнил результаты сделки. «И твои люди закупят для меня сталь в имперских мастерских по вашей цене», — напомнила Ария. «Да», — капитан вздохнул, — «пусть будет так. Поддержу хоть одного приличного дварфа, раз такой мне наконец-то встретился. А вот за зачарованием, может, все же скинем немного? Мои специалисты говорят, что смогут подобрать похожую комбинацию. Нужно только время». Тут он скосил взгляд на Никиту, и тот не выдержал и решил сам ответить на эту провокацию. «Из 1000 золотых, что вы платите за зачарование, за сам процесс я беру только 1 золотой. Все остальное — это плата за знания. Как это делать быстро, здесь и сейчас? Так что смотрите сами». Старый земной анекдот в немного поправленной интерпретации парня неожиданно пришелся ко двору, и капитан с Арией дружно хмыкнули. Никита тут же решил воспользоваться ситуацией и прояснить, что его новым знакомым известно о грядущем походе. «Так с кем будем воевать? Орки? Древний лес?» Парень старался ни на кого не смотреть, чтобы не выдать свое волнение. Не лучший прием в диалоге, но, увы, не всех с детства обучают правильно общаться. «Пока нам ничего не сообщили». Джеллу пожал плечами, словно бы и не заметил ничего странного. «Кстати, как офицер-покровитель, не хотите сделать взнос в пользу отряда? Город вот недавно прислал нам противомалярийные настойки. Может быть, и вы сможете поддержать наших вояк?» Никита растерялся, не зная, что сказать. Но тут ему на выручку пришла Ария. «Настойки от малярийных комаров?» Дварфка нахмурилась. «Учитывая, что эти твари обитают только на побережье, похоже, с целью похода все очевидно». «Именно!» Джеллу хитро сощурил глаза, намекая, что только что таким вот образом ответил на заданный ему вопрос. «И ведь действительно хитрый лис!» Никита вспомнил прозвище капитана. Прямо ничего не сказал, но все равно помог во всем разобраться. «Можно мне получить набор обмундирования рядового бойца вашего отряда?» Неожиданно Никите в голову пришла гениальная, как ему показалось, мысль. «Я посмотрю, что у вас уже есть, и подумаю, что можно было бы добавить. За мой счет». Парень выдержал паузу. Капитан тоже, словно обдумывая это предложение. Наконец, Джеллу, не найдя в словах нового офицера ничего предосудительного, кивнул Парсонсу. И тот в ту же секунду протянул Никите холщовый мешок. И где он только его прятал? «Тут все, что вы просили», — начал объяснять замкапитана. «Можете проверить сами. Можете пообщаться с солдатами. Во внутреннем дворе сейчас как раз тренируется вторая рота». Никите очень хотелось спросить у него о своем красном пламени, что смогло сбить наложенное особой формой оцепенение, но в итоге решил не позориться своим незнанием. Один день ничего не решит, а завтра парень сможет уточнить все детали у Арии. «Тогда я так и поступлю», — кивнул Никита. Затем он со всеми попрощался, выслушал от дворфки, что та будет его завтра ждать и на тренировку, и на зачарование первой партии. А потом, по указанному Парсонсом маршруту, прошел во внутренний двор. «Ого!» — парень огляделся по сторонам. Здание казармы казалось даже больше, чем это виделось снаружи. На внутреннем плацу легко бы разместилось не меньше 4 олимпийских стадионов. И сейчас... По этому простору носились около 100 солдат. Бег, прыжки на десятки метров, сложные маневры. Никита даже засмотрелся. «Разрешите представиться, капрал Лис!» Перед парнем будто из воздуха появился невысокого роста крепыш с рыжими волосами, словно бы в пару к его имени. «Зам капитана Парсонс предупредил о вашем появлении и попросил ответить на ваши вопросы». Лис словно бы из пулемета выстреливал предложениями. И понять его было довольно проблематично. Впрочем, Никита быстро уловил главное. Ему рады, ему помогут. И еще у военных есть связь друг с другом. Впрочем, учитывая те же зачарованные дощечки, что парень уже видел до этого, в армии тоже было бы разумно чем-то подобным поддержать контакт со своими подчиненными. Расскажите тогда про эту экипировку. Что у вас есть сейчас? Парень протянул Лису переданный ему мешок. Тот не стал терять время, быстро высыпал из него все и принялся объяснять. Стандартный набор. Кожаная броня с пропиткой для заживления обычных ран. Легче, чем сталь, и помогает не только от обычных крестьян, но и против живности. Те же натертости лечат, легкие отравления. В общем, очень полезная штука. Дальше меч. Закаленный в источнике города. Наносит простейшие духовные раны. Множеством таких ударов вполне возможно осушить духовное ядро даже адепта секты среднего уровня. Так что с нами всем приходится считаться. Теперь бальзам некромантов для приживления отрубленных конечностей. Зелье духов для того, чтобы видеть возможные ловушки. Дощечки связи, дощечки запрета призывов. Тут все понятно. Ну и полевой рацион на 7 дней. Ах да, чуть не забыл. Противомалярийное зелье. Только недавно поступило. Лис замер, ожидая реакции Никиты. А парень во все глаза смотрел на одну из дощечек, лежащих перед ним. Запрет призывов. Штука, о которой он так давно мечтал. Расскажешь о ней поподробнее? Парень указал на заинтересовавший его артефакт. Стандартная дощечка запрета, начал тараторить капрал. Отменяет простейшие призывы. На средних сгорает и останавливает. На высших сгорает и не останавливает. Тут опять же важно, чтобы ты был не один. Вот в нашей роте сотня таких дощечек. Выйдем мы против даже демонолога. Штук 30 он нам сожжет на первый призыв, а остальные на второй усиленный пойдут. А потом уже мы до него доберемся и пошинкуем. Лис гордо сверкнул глазами, довольный тем, как ловко показал перед новым офицером свою лихость и храбрость. Никита же больше думал о том, что эти дощечки оказались совсем не такими универсальными, как он думал. Впрочем, парню в голову тут же пришло решение. «Сколько такая дощечка стоит?» 50 серебра. Лис явно не ожидал такого вопроса, но ответил бодро. Но это для наших. За сколько в городе продают, я не знаю. Тогда сможешь мне 100 таких сегодня к вечеру достать? С меня 50 золотых за покупки и 50 сверху, лично тебе. Пойдет? Никита внимательно посмотрел на капрала и даже без ответа, просто по блеску в его глазах, понял, что тот согласен.